В этом доме был подвал. И мы, как только объявляли эту тревогу, мы в подвал спускались. И вот сидели там пока, и вот попадут, не попадут. Вот, ну, как-то, вот знаете, потому что дети мы были, как-то вот... Ну, не вот, было так сильно страшно, да? Да, вот как-то не страшно. Если мама так все это переживала, хватала нас, бегом по лестнице, все бегут, а дом... был, по-моему, четырехэтажный, мы на четвертом этаже. Пока это спустимся, и вот сидим там. А из дома вам удалось что-то забрать? Вот когда его, ну, попала бомба, да, и вы переезжали, что-то забрали, какие-то вещи свои? Нет, там ничего там, он все сгорел полностью. Полностью сгорел. Но всегда, когда бежали в сарай, то брали с собой документы, уже такая сумочка была, брали.